и сжимала кулачки, чтобы удержать это время. Все были счастливы, кроме Игоря. На его лице остановилось брезгливое выражение, будто он преодолевает дурной запах. Игорь был постоянно угнетен, без видимых причин, будто сглазили человека. «Ему тяжело не пить», — объяснял Иван. «Но что же делать?» — терялась Эля. «Ничего не делать. Из двух зол надо выбирать меньшее. И в самом деле, пусть Игорь будет хмурый, трезвый, чем хмурый, пьяный». Эля поставила на Игоря точку. Она сделала для него все, что могла. Дала ему работу, жилье, здоровье. Что еще? Она отдала бы ему и душу, но Игоря любить было неинтересно. Он умел слышать только себя, а на всех остальных за что-то обижаться. И чем больше ему делаешь, тем больше он обижается. Игоря она вспахала, засеяла, на нем взросли репьи. Иван Алибеков лежал у ног бесхозным, невозделанным участком. На нем еще пахать и пахать. Земля благодатна. Люди несчастны по разным поводам. Одни плачут, что хлеб жесткий, другие, что жемчуг мелкий. Но плачут все, и все хотят участия. Эля посоветовала Ивану открыть частный кабинет психоанализа, как на Гнилом Западе. Но Иван боялся, что его посадят. Скажут, отец был вор и сын вор. Ивану было привычнее и спокойнее сидеть в государственном учреждении. В каком-то смысле он был противник перестройки. Его вполне устраивал застойный период, в котором протекали его безоблачное детство и столь же безоблачная юность. Он сформировался тогда, застыл как гипс. Его было не перелепить, если только сломать. Эля ломала, но не кулаками, а клиентурой. Первой частной клиенткой явилась мамаша Валеры Минаева, женщина с возрастным обострением. В жизни человека бывает два периода. Из начала в середину и из середины в конец. Девочка, женщина, старуха. Из первого в второй все стремятся попасть как можно скорее. И никто не хочет в третий возраст. Но, как говорят восточные мудрецы, серьезная жизнь начинается после 50. Иван назначал диету, режим дня, нагрузки. Он как бы организовывал время, загонял его в строй, подчинял. И уже не время командовал человеком, а человек временем. В сущности, Иван объединял работу врача и священника. Минаева ушла, торопясь к новому режиму и диете, радуясь еще одной возможности поработать на себя, оставил на краешке стола конверт. Иван вздрогнул, как от оскорбления, помчался следом, но не догнал. Позвонил Эле и прокричал, что он целитель, а не шабашник, и не собирается наживаться на несчастьях и так далее, очень возбужденно. Эля выслушала и ответила, что медицина должна быть платной. Лечиться даром — это даром лечиться. Ивану захотелось в это поверить, и он поверил. На следующий день он купил Марише фломастеры и осенние резиновые сапожки. В другой раз он купил Эле розы, такие бутоны тугие на сильных высоких ножках, и почувствовал себя мужчиной. Оказывается, одаривать других гораздо радостнее, чем получать самому. Но для того, чтобы одаривать других, надо получать самому. И Иван смирился с конвертируемыми рублями. Минаева нагнала Ивану своих подруг. Пошла серия вянущих красавиц с неувядающими душами. Душа говорит одно, а время сует под нос паспорт, смотри. И земля уходит из-под ног. За что держаться? За кого? После третьего возраста пошла серия 40-летних мужчин. Почти у всех склонность к томлению и желание изменить свою жизнь, работу, жену, страну, политическое устройство. В 40 лет, когда понятно, что прошла половина жизни, и притом лучшая половина, вырастает вопрос, и это все? И они бегут к Ивану, чтобы не сойти с ума. После 40-летних начались престижные алкоголики. Это уже контингент Игоря Мишаткина. Иван тщательно копался в душах, как в испорченном моторе. Особенно внимательно разбирал и раскладывал детство, потому что все начинается там. Счастливые люди к Ивану не приходили, и ему казалось, что весь мир тяготится жизнью и боится умереть. Он простирал над головами руку. От руки шло тепло. Хотелось спать. Забыться и заснуть. С женой не помирился и по-прежнему ночевал у Коли. Коля разрешил находиться Ивану только в общем с ним куске пространства.